прощай. Склоняюсь, дай мне отбой. Мой страх меня опять убивает. Прошлое не вернуть. Таю, таю, нас разделяет путь. Знаю, нет свободы, вылетаю в небо, обретаю вновь свою любовь. Там растаю, боль не испытаю, отпускаю все, отпускаю. Нет свободы, улетаю в небо, обретаю вновь свою любовь. Там растаю, боль не испытаю, отпускаю все, отпускаю. После дождя огонь в душе моей догорает. Нет у меня тебя, куда идти, я не знаю. В сердце горит свеча, поздно, поздно. Что-то менять сейчас сложно. Нет свободы, улетаю в небо, обретаю вновь свою любовь. Там растаю, боль не испытаю, отпускаю все, отпускаю. Нет свободы, улетаю в небо, обретаю вновь свою любовь. Там растаю, боль не испытаю, отпускаю все, отпускаю. Навек тебя мне не забыть, но ничего не изменить. Я умираю от тоски. Не нужно думать и страдать, я буду где-то вспоминать одно мгновение любви. Нет свободы, улетаю в небо, обретаю вновь свою любовь. Там растаю, боль не испытаю, отпускаю все, отпускаю. Нет свободы, улетаю в небо, обретаю вновь свою любовь. Там растаю, боль не испытаю, отпускаю все, отпускаю. Нет свободы, улетаю в небо, обретаю вновь свою любовь. Там растаю, боль не испытаю, отпускаю все, отпускаю. Нет свободы, улетаю в небо, обретаю вновь свою любовь. Там растаю, боль не испытаю, отпускаю все, отпускаю.